Ондр покосился на Итара и с облегчением понял, что тот ничего не заметил. Шас не сводил глаз с двери в спальню. Испугался. «Не нравится мне эта история», – прошептал Кумар. «Может, пока не поздно. Расскажем обо всем великим домам и заработаем на всю оставшуюся жизнь». На самом деле Витольда терзали те же сомнения, однако неуверенность компаньона придала чуду сил. «Кому из них?» – осведомился он. «Навам?» «Я не настаиваю». Обеспокоенный Шас позабыл о традиционном патриотизме обитателей Темного двора. Он перевел взгляд на Ундора, помолчал и закончил. «К тому же я думаю, что они объединятся. Дело-то серьезное». И специальная комиссия займется разрешением кризиса. А это не кризис, это наше будущее. Веселое настроение, с которым Чуд приехал к Итару, исчезло без следа. Сначала Витоль чуть все не испортил, едва не выдал презрительную усмешку. Торговец, что с него взять? Но вовремя опомнился и понял, что сам нервничает. Откуда появился сон? Если его навел вселившийся в шуму дух, то чего еще от него ожидать? Кто кого контролирует? Или сны – это все, на что он способен? Допросить его еще раз? Нет, не нужно. Во-первых, увидев мои сомнения, Итар окончательно раскиснет. Во-вторых, будь у духа возможность, он бы давно сбежал из тела старухи. Главный ответ получен. Пленник под контролем. И Ундар повеселел. «Дружище, мы прекрасно знали, что заполучить в свое распоряжение железную крепость совсем непросто». Чуд старался, чтобы его голос звучал с железобетонной уверенностью. «Но мы сделаем это, потому что умны». «Умны?» «Умны», — согласился Итар. «Хитры?» «Еще как». «Дерзки?» «Дальше некуда». «Тогда отставить сомнения». «Давай лучше обсудим наши финансовые проблемы». «Переведи разговор на деньги, и Шас забудет обо всем на свете». Древнее правило сработало и на этот раз. «Я придумал, как провернуть операцию», — повеселел Кумар. «Надеюсь, ничего кровавого?» «Ни в коем случае. Ты ведь знаешь наши семейные принципы?» «Дай припомнить. Красть тихо». Бодрые вопли подействовали и на Чудо. К нему постепенно возвращалось игривое настроение. «Вести дела максимально честно», – улыбнулся Кумар. «Мне кажется, или мы обсуждаем ограбление банка?» «Мы обсуждаем, как взять в долг немножко денег», – уточнил Итар. «Отмечу, с возвратом». «Ладно», – махнул рукой Витольд. «Давай план». Глаза Шаса вспыхнули. В общем, ситуация такая. Потрепанные купюры челы свозят в 6 точек на территории страны. А чтобы никто из наших случайно не забрел в эти дивные места и не утащил пару килограммов денег на мелкие расходы, великие дома обеспечивают магическую безопасность хранилищ. По 2 точки на дом. Как делили? Кидали жребий. Именно поэтому московское хранилище, в котором проще всего наладить охрану, осталось ордену. Где оно расположено? Недалеко от Белорусского вокзала, на улице Правды. В зоне Темного двора? Угу. И Навы согласились? А куда им было деваться? Так. Витольд вновь почесал затылок. Почему нельзя взять деньги до того, как эти купюры попадут в хранилище? Так ведь в Центробанке их пересчитывает. А если использовать магию? До конца дослушай, предложил Шас. Обеспечение безопасности достигается следующим образом. Внутри хранилищ установлены блокираторы магии с постоянным подключением к источнику. Там не действует ничего, ни порталы, ни боевая магия, ни примитивный морок. Если вытащить деньги до хранилища и заменить их на фантом, то внутри он исчезнет и тут же начнется расследование. А фальшивки засекут челы. Теперь понятно? Магии нет. «Человская охрана весьма надежна», – пробормотал Чуд. «И что ты придумал?» «Поставим обжору», – спокойно ответил Итар. «Они запрещены», – улыбнулся Ундар. «Я знаю». Обжорами в тайном городе называли хитроумные артефакты, составленные из емких аккумуляторов магической энергии и сложного прерывателя, разработанного компьютерными гениями из Тигратком. Похожий на ведро артефакт подключался к каналу, отрезал завязанные на него устройства и поглощал предназначенную для них энергию. Тигратком успел выпустить только экспериментальную партию прерывателей. Едва великие дома сообразили, что за товар попал на рынок, они наложили запрет на дальнейшее производство и постарались скупить все проданные обжоры. Стоимость артефакта подскочила до невиданных высот. Витольд сомневался в том, что Кумар располагает действующим образцом. И не ошибся. «У тебя есть обжора?» «Нет». «Но ведь я мастер артефактов», – произнес Шас. «Я уже пробовал делать подобное устройство и уверен, что с твоей помощью сумею построить обжору». «Хочешь сказать, что настолько классный мастер?» «Ты сам говорил, что не связался бы с дураком». «У тебя нет опыта». «Зато полно амбиций. Сделать обжору – это вызов». «Для тебя вызов», – уточнил Витольд. «А я рискую». «Хочу напомнить, что твои амбиции тащат тебя в подземелье Железной крепости и меня следом». Чуд только крякнул. «К тому же», – спокойно продолжил Итар, «мы сразу поймем, сработал мой обжор или нет. Если я ошибусь, мы просто уйдем. Никаких печальных последствий». Ну, за исключением того, что они останутся без денег. Какое-то время Ундер размышлял, а затем вновь нахмурился. «Я все равно рискую. Маяков внутри нет, значит, придется наводить портал на ощупь». Строительство магических переходов было непростым делом, требующим очень точных расчетов. Даже опытные маги предпочитали использовать маяки. Витольд не сомневался, что справится с заклинанием и построит переход, но куда? Ошибешься на пару сантиметров и окажешься вплавленным в стену. «Нам нужен подробный план внутренних помещений». «Придется встретиться со знающим челом». «Вот именно». «Это твоя задача». «Согласен», — Витольд прищурился. «Нужно добраться до строителя хранилища». «Точно». Кумару нравилось поведение компаньона. Ундр, судя по всему, продумывал налет на хранилище как военную операцию, не забывая о мелочах. «Обжор – это хорошая идея», – продолжил Чуд. «Допустим, мы его соберем. Но ведь надо знать, куда втыкать артефакт». «Я знаю, где идет поток», – уверенно заявил Шас. «Откуда?» «Некоторое время назад я вел дела с Урбеком Кумаром». Итар произнес фразу так, словно она все объясняла. «Урбек он...» Витольд почесал бровь и вспомнил. «Скупщик краденого». «Специалист по трофеям». «Сути дела, это не меняет». «В общем, ты прав», — не стал спорить Кумар. «И что, Урбек?» «Однажды он ненадолго отлучился из кабинета. Я увидел на его столе схему хранилища». «Копался в чужих документах?» «Я решил размяться. Прошелся по комнате и случайно бросил взгляд в нужном направлении», — невинно ответил Шас. «А когда понял, что именно увидел, мне стало любопытно». «Я помню ваш семейный закон — вести дела честно». «А что плохого в том, что теперь нам известно местонахождение канала магической энергии?» «Плохого ничего», — вынужден был признать Чуд. «Если схеме твоего барыги можно доверять». «Урбек, мужчина серьезный, на ерунду не поведется. А схему, я так понял, он вообще сам рисовал. Я видел его пометки». «Как это сам?» «Урбек разбирается в магии», – пожал плечами Итар. «А чтобы вычислить линии, достаточно пары лет упорного труда». «И его никто не заметил?» «В хранилище нет постоянных постов», – объяснил Кумар. «Маги Ордена изредка его навещают, проверяют работу блокиратора и только. Считается, что существующая схема вполне надежна». «А Урбек тем временем превратил денежное хранилище в свою кладовую». «Не думаю», – покачал головой Шас. «Слишком опасно. Сам не заметишь, как подсядешь на дармовые фонды, и рано или поздно обязательно попадешься. А темный двор за такие фокусы голову оторвет». Итар помолчал. «Думаю, Урбек держит этот вариант на самый крайний случай».